Аннотация. День моей свадьбы обернулся кошмаром. Я должна была стать женой любимого человека, а в итоге – невеста заносчивого грубияна. Неподходящая невеста, как выяснилось позже. Что делают с ненужными вещами? Избавляются от них. Что ж, я согласна расстаться с тобой, Деймор. Вот только сперва доиграю пару партий в шахматы с твоим демоном. И главное, чтобы он не узнал, какая у меня магия.